Он сказал мне, — сообщил Радер, — что если не получит от вас Валентинку, то удавится. — Сказал, что? — белее спросил Адриан. — Сэр. Адриан сцапал Раддера за руку. — Что он сказал? — Мне больно, сэр. — Это было всего лишь шуткой. — Вы считаете самоубийство поводом для шуток? — Нет, сэр. Мы просто... Наступило молчание. Мальчики, сидевшие за его столом, уткнули носы в тарелки с кашей. Сердиться или прибегать к насилию — это было не в духе Адриана. — Простите, ангелы мои, — сказал Адриан и попытался изобразить смешок. — Почти не спал этой ночью. Трудился над пьесой. Дело либо в ней, либо в том, что я понемногу съезжаю с ума. Сами знаете, теперь полнолуние, а у меня в семье отмечались случаи ликантропии. Дядя Эверард превращался в волка при первых же звуках главной темы из «Перекрестков». Раддер хихикнул. Неловкий момент миновал. «Ну-с, похоже, день сегодня будет хороший. Голосую за то, чтобы перед отъездом погрузить в микроавтобус ящик коки. Сами знаете, что за чай подают на матчах в Нарборо». Последовало могучее «Ура». Другие столы с завистью оглядывались на этот. Подопечным Хилли всегда было весело. В воздухе микроавтобуса витало напряжение. Адриан сидел между своих игроков, стараясь сохранять вид спокойный, жизнерадостный и уверенный. Трудновато твердить мальчикам, что это всего лишь игра, когда и собственные твои нервы натянуты до предела. «Увидим площадку», — сказал он Хуперу, капитану. «Тогда и решим, что делать. Если там не совсем уж слякотно, погоняйте их, коли мы выиграем жеребьевку по полю. Измотать и обескуражить. Это правило никогда не подводит». Адриан был доволен тем, что сумел сделать с 11 своими мальчиками. Сам он особенно хорошим игроком никогда не был, но знал и любил игру достаточно, чтобы кое-чему научить школьную команду. Все, кто видел товарищеский матч между его первым составом и второй, набранной сбору по сосенке команды школы, сошлись на том, что он смог всего за 2 недели проделать блестящую работу. Однако теперь команде предстояло впервые встретиться с настоящим противником, и Адриан побаивался, что против другой школы она не устоит. «В прошлом году, — сказал ему Хупер, — Чартхэм-парк стал всеобщим посмешищем. Автобус, подвывая, поднялся по подъездной дорожке Нарбора. — Кто из вас бывал здесь раньше? — Я, сэр, играл в регби, — ответил Раддер. — И почему у других школ всегда такой устрашающий вид? Они кажутся бесконечно больше и внушительнее, а ученики их все как один выглядят так, точно им лет по 40. Это неплохая школа, сэр. Обстановка вполне дружелюбная. Дружелюбная? Слонопотам широко разевает рот, однако не следует усматривать в этом свидетельство дружелюбия. Никому не верьте и ни с кем не разговаривайте, а едва получив это сообщение, тут же съешьте его. Команду ожидал в юнош в блейзере Нарборо, присланы, чтобы показать игрокам дорогу. Адриан смотрел, как они уходят за здание школы. «Увидимся здесь, мои сладкие. Главное, не принимайте от них никаких самокруток». Из здания вышел, чтобы поздороваться с Адрианом, пожилой учитель. «Вы из Чартхэм-парка, верно?» «Верно». «А Адриан Хилли?» «Стейвли». «Я в крикете не разбираюсь. Наш тренер произносит речь перед командой. Сейчас как раз утренняя перемена. Пойдемте в преподавательскую. Сгрызете с нами челсийскую булочку». Преподавательская дышала роскошью, а учителей в ней было, как показалось Адриану, куда больше, чем учеников в Чартхэме. «А, свежая кровь Чартхэма!» — прогудел директор школы. «Явили, чтобы задать нам трепку, не так ли?» «Ну, на этот счет не уверен, сэр». Адриан пожал ему руку. «Мне говорили, что ребята у вас горячие. Двузначный отрыв в счете нас вполне устроил бы». «Эта ложная скромность никого, знаете ли, не обманет. Я нюхом чую в вас уверенность в себе. Вы ведь, насколько мне известно, собираетесь учиться в Святом Матфее». «Совершенно верно, сэр. Что же, тогда вам будет приятно познакомиться с моим дядей Дональдом, остановившимся у нас до начала триместра в Кембридже. В Святом Матфее он будет вашим старшим тютором». «Где же он?» «Дядя Дональд, познакомьтесь с Адрианом Хилли, новым секретным оружием Чартхэм-парка. Он присоединится к вам в Михайлов триместр». «Адриан Хилли, профессор Трефузис». Невысокий человек с белыми волосами и испуганным выражением лица обернулся и оглядел Адриана. «Хилли?» «Ну да, конечно, Хилли». «Здравствуйте». «Здравствуйте, профессор». «Хилли, все правильно. Ваша вступительная работа вселила в нас большие надежды. Многообещающий и преисполнен остроумие. Спасибо». «Так вы еще и крикетист?» «Ну, не совсем. Так, занимаюсь немного тренерством». «Ладно, всемерной вам удачи, дорогой мой. У моего племянника Филиппа есть в штате юноша вроде вас. Собирается в Тринити. Говорят, он неплохо поработал с командой Нарборо. Истинный молодой чудотворец. Так меня уверяли. О, боже! Полагаю, это означает, что нас размажут по полю. Я-то возлагал все надежды только на то, что Нарборо будет купаться в самодовольстве. А, вот и он объявился. Вы оба будете арбитрами. Позвольте мне вас познакомить».